Подпольщики постановили на следующее утро людей на этап ни при каких обстоятельствах не выводить. Если СС попытается все же собрать 2000 человек, ответить на это саботажем. Зэки должны прятаться по баракам, разбегаться по закоулкам. Лагерная пожарная дружина, состоявшая из зэков, обещала в этом деле поддержку. По некоторым сведениям, и СС, за исключением 10-12 головорезов, не собиралась проявлять в этом деле слишком большого рвения. Это сообщение пришло от шарфюрера СС Бидера, который считался надежным информатором. Напоследок стало известно о решении 200 чешских заключенных. Они заявили, что если этап все-таки начнут формировать, они готовы пойти первыми, чтобы спасти 200 других зэков, которые идти не в силах. Вернер в больничном халате сидел у дверей тифозного отделения. «Одного дня хватит», — пробормотал он. «Нынче каждый час на нас работает». «Хоффман все еще у Нойбауэра?» «Да». «Если он ничего не добьется, будем сами себя выручать». «С боем?» «Ну, не то чтобы прямо с боем. Наполовину, но только завтра. Завтра мы будем вдвое сильнее, чем сегодня». Вернер выглянул в окно, потом снова взялся за свои таблицы. «Значит так, еще раз. Хлеба у нас на 4 дня, если по пайке в день. Мука, крупы и макаронов у нас...» «Что же, так и быть, господин доктор, возьму это на себя. До завтра». Нойбауэр посмотрел вслед уходящему врачу и даже тихонько присвистнул. «И ты туда же», — подумал он. «Что ж, по мне так ради бога. Чем больше, тем лучше. Легче будет друг дружку выгораживать». Он бережно положил приказ об этапировании в свою заветную папку, потом натюкал на своей портативной машинке распоряжение перенести этапирование на завтра и подколол туда же. Открыл сейф, упрятал в него папку и повернул ключ. Этот приказ просто подарок судьбы. Он снова извлек папку из сейфа и опять открыл машинку. Медленно, двумя пальцами, настукал еще один документ. Отмену распоряжения Вебера о запрете на выдачу еды. И свой контрприказ. Приготовить для всего лагеря сытный ужин. Все это мелочи, конечно, но каждая имеет значение. В казармах СС царило уныние. Обершарфюрер Камлер с тревогой прикидывал, дослужился ли он до пенсии, и если да, будут ли ему ее платить. Студент-недоучка, он никакого другого дела в жизни не знал и получить работу не надеялся. Рядовой СС Флорштедт, в прошлом подмастерье гестаповского мясника, с тоской гадал, все ли пациенты, прошедшие через его руки между 32-м и 35-м, точно умерли. Ему очень хотелось верить, что все. Примерно о 20 он знал доподлинно. Он их собственноручно доконал, кого хлыстом, кого ножкой стола, кого кожаной плеткой. Но оставалось еще примерно 10, в которых он слегка сомневался. Шарфюрер Больте, бывший приказчик, много бы дал сейчас тому юристу, который бы просветил его, истек или не истек срок давности по растратам, совершенным Больте еще на коммерческом поприще. Поборник уколов и гомосексуалист Ниман давно завел себе дружка в городе, который обещал раздобыть ему фальшивые документы. Но Ниман не очень-то ему верил и про себя твердо определил, что самый последний укол достанется именно ему. Рядовой СС Дуда решил любыми путями пробиваться в Испанию, а потом в Аргентину. Он считал, что в такие суровые времена всегда есть нужда в людях, которые ни перед чем не остановятся.